к востоку уже от Тибетского Нагорья, словно пальцы от ладони, расходятся несколько горных хребтов, перерезающих территории внутреннего Китая в широтном направлении. Эти хребты образуют отдельные природные области страны. Наибольшее значение среди упомянутых широтных хребтов имеет хребет Цинлинь, который располагается между реками Хуанхэ и Янцзы. Цинлинь служит естественной границей между Северным и Южным Китаем. Хребет Наньлинь разделяет Южный и Центральный Китай. Несколько горных цепей, избегающих с Тибетского Нагорья, образуют естественную границу юго-западных пределов Китая. Имеются в Китае хребты, которые тянутся в меридиальном направлении, указывая границу континентального горного массива. Таковы хребты Большой Хинган в Маньчжурии, Хэншань в Северном Китае и Юньнань, Гуйчжоуское плато на юго-западе. Линия, проведенная от Большого Хингана к Юньнань, Гуйчжоускому плато, составляет естественную границу внутреннего Китая. Во внутреннем Китае находятся почти все китайские равнины, занимающие, впрочем, лишь 12% территории страны. Это прежде всего северо-китайская равнина и равнина нижнего течения Янцзы. Страница 12. Крупнейшей же равниной Китая является северо-восточная Маньчжурская равнина с площадью 350 тысяч квадратных километров. В северо-западной части внутреннего Китая, в излучине Хуанхэ и вокруг нее на площади 580 тысяч квадратных километров, располагается Лёссовое плато. Лёссовая почва подвержена сильной эрозии, но по той же причине легко поддается обработке. Поэтому здесь находится один из древнейших очагов земледелия Восточной Азии. Многие местные крестьяне, ввиду отсутствия древесины и камня, живут в пещерах, вырытых в склонах лёссовых холмов, и порою заводят огород прямо над собственным жилищем. Глубокие, почти отвесные каньоны, тянущиеся вдоль русел рек, дороги, превратившиеся за многие столетия в глубокие траншеи, искусно срезанные людьми, и выветренные ветром склоны холмов и скалы, остатки стены, стоящие прямо посреди крестьянского поля, все это придает пейзажам Лёссового плато совершенно необычайный, почти фантастический колорит. Горы составляют неотъемлемую часть пейзажа и равнинного Китая. С доисторических времен горы в Китае почитались как места обитания божеств, а позже как скопление чистейшей энергии Земли, способной оказывать благотворное воздействие на окружающую местность. Покров священной тайны окутывал уединенные пещеры и гроты в горах, считавшиеся вратами в мир блаженных небожителей и, более того, прообразом животворящей утробы мира. С древности в Китае сложилась даже своя география священных гор, где главная роль отводилась пяти знаменитым пикам, символизировавшим четыре стороны света и центр мироздания. Наибольшей известностью всегда пользовался восточный пик, гора Тайшань в провинции Шаньдунь, 1545 метров над уровнем моря. Издавна славился и так называемый срединный пик, гора Суншань в провинции Хэнань. Роль северного пика отводилась суровой горе Тайхан в провинции Хэбэй, а южного пика – горе Хэншань в провинции Хунань, получившей прозвание «самый благодатный из пяти гор» за обилие благоухающих трав и цветов на ее склонах. Есть и горы, которые особенно славятся в Китае своими прекрасными видами. Страница 13. Такова гора Хуашань на юге провинции Шэньси, на крутых склонах которой растут, как считается, самые красивые сосны в Китае. Гора Лушань в провинции Хубэй, гора Лаошань на побережье Шаньдунского полуострова и другие. Большая часть Китая на юге и юго-востоке, а также островов Тайвань и Хайнань, тоже покрыта невысокими горами, сплошь поросшими лесом и кустарниками. Подобно главным горным хребтам, основные реки Китая тоже текут с запада на восток, что дало основание древним предкам китайцев сочинить миф о том, как столпы, поддерживавшие небесный свод, однажды накренились, отчего земля наклонилась, и с тех пор все воды на земле текут на восток.